«Так ты завтра едешь на охоту?» — сказала она. Ревность его в эти несколько минут, особенно по тому румянцу, который покрыл ее щеки, когда она говорила с Весловским, уже далеко ушла. Теперь, слушая ее слова, он их уже понимал по-своему. Как ни странно было ему потом вспоминать об этом, теперь ему казалось ясно, что если она спрашивает его, едет ли он на охоту, то это интересует ее только для того, чтобы узнать, доставит ли он это удовольствие Васеньке Весловскому, в которого она, по его понятию, уже была влюблена. «Да, я поеду». Ненатуральным, самому себе противным голосом отвечал он ей. «Нет, лучше пробудьте завтра день». «А то Долли не видала мужа совсем, а послезавтра поезжайте», — сказала Кити. Смысл слов Кити теперь уже переводился Левиным так: «Не разлучай меня с ним, что ты уедешь, это мне все равно, но дай мне насладиться обществом этого прелестного молодого человека». «Ах, если ты хочешь, то мы завтра пробудем», — с особенной приятностью отвечал Левин. Васенька, между тем, нисколько не подозревая всего того страдания, которое причинялось его присутствием, вслед за Кити встала от стола и, следя за ней улыбающимся ласковым взглядом, пошел за нею. Левин видел этот взгляд. Он побледнел и с минуту не мог перевести дыхание. «Как позволить себе смотреть так на мою жену?» — кипело в нем. «Так завтра...» «Поедем, пожалуйста», — сказал Васенька, присаживаясь на стуле и опять подворачивая ногу по своей привычке. Ревность Левина еще дальше ушла. Уже он видел себя обманутым мужем, в котором нуждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобство жизни и удовольствия. Но, несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку об его охотах, ружье, сапогах и согласился ехать завтра. На счастье Левина, старая княгиня прекратила его страдания тем, что сама встала и посоветовала Кити идти спать. Но и тут не обошлось без нового страдания для Левина. Прощаясь с хозяйкой, Васенька опять хотел поцеловать ее руку, но Кити, покраснев с наивной грубостью, за которую ей потом выговаривала мать, сказала, отстранив руку: «Это у нас не принято». В глазах Левина она была виновата в том, что она допустила такие отношения, и еще больше виновата в том, что так неловко показалось, что они ей не нравятся. «Ну, что за охота спать?» — сказал Степан Аркадьич, после выпитых за ужином нескольких стаканов вина, пришедший в свое самое милое и поэтическое настроение. «Смотри, смотри, Кити!» — говорил он, указывая на поднимавшуюся из-за лип луну. «Что за прелесть! Весловский, вот когда серенаду! Ты знаешь, у него славный голос, мы с ним спелись дорогой, он привез с собой прекрасные романсы, новые два! С Варварой Андреевной бы спеть».